Стоя на переезде, Пеппер смотрел на дорогу и от всей души ругался в адрес тех четверых, что лежали сейчас неподвижно возле уничтоженного орудия. Если бы не они, немцы взяли бы мост и сейчас продолжили бы путь по плану. Если нам бы удалось захватить целыми мосты в Труапон и найти достаточно горючего, нам бы осталось просто доехать до Мааса в тот же день, скажет Пеппер позднее. А теперь ему оставалось только сдержать ярость и сосредоточиться на карте. А его солдат тем временем теснили обратно американские саперы, занявшие активную оборону слева от переезда, пока их товарищи обрабатывали второй мост через Сальм, который тоже будет взорван через несколько секунд. Теперь Пейперу оставался только один маршрут, направо от переезда, по долине Амблева до горной деревушки Лаглес, где могут оказаться достаточно прочные мосты, чтобы выдержать 72-тонные королевские тигры. Если Пейперу повезет, он сможет там переправиться через реку и вернуться к магистральному направлению на Вербамон. Факт взрыва моста здесь заставлял несколько усомниться в везении, но в лучшем случае бросок на Маас откладывался только на пару часов. Пейпер убрал карту и приказал выдвигаться. Танки на всех парах покатились на север. Макколом, Холленбек, Беченен и Хиггинс, устремившие невидящий взор в небо, так и не узнали, что благодаря их жертве Пейпер угодил в ловушку, из которой уже не выберется. Ему придется возвращаться обратно этим же путем, и это будет уже ночной беглец, усталый и голодный, проигравший свою битву. 3. Сразу же после завтрака, 18 декабря, генералу Ходжесу сообщили о том, что некая колонна немецкой бронетехники, прорвавшаяся в американский тыл в Бюлингене, миновала Ставлу и направляется к СПА. В штабе Первой армии эти новости вызвали переполох. Генерал Гэвин, первый из ряда важных гостей штаба Ходжеса, немедленно отметил это общее настроение. Встреча с самим генералом Ходжесом, на которую Гэвин прибыл за новыми приказами для своей дивизии, не разубедила его. Командир Первой армии перешел к делу с самого начала. Прибывший без проволочек узнал о том, что о положении к югу и западу от Ставла ничего не известно, за исключением того, что противник точно находится где-то в тылу американцев. Изначально Ходжес планировал использовать 82-ю дивизию в Уфализе для того, чтобы заполнить промежуток между Сен-Витом и Бастонью. Но теперь возникла срочная необходимость остановить силами этого подразделения бросок немцев на запад, вниз по долине Амблева, по направлению к СПА. Гэвин посмотрел на большую карту, висевшую за спиной Ходжеса, и понял, что если он расположит свою дивизию так, как ему предписывают, то выход в северном направлении окажется для немецких танков действительно блокированным, но вот южный коридор между Сен-Витом и Бастонью останется при этом совершенно свободен. Однако Ходжес заметно нервничал и волновался, так что Гэвин предпочел поскорее уйти и вернуться к более привычной обстановке боевого руководства. К середине утра в СПА услышали звуки стрельбы из Труапон. Тут же возникла небольшая паника. Гражданские, кто предыдущей ночью еще колебался, принялись собирать пожитки и стали покидать город. Вскоре длинная дорога, ведущая на запад, между двух рядов гостиниц, все в доготическом стиле, была заполнена толпами беженцев, везущих кучи барахла в тачках перед собой. Ощущение паники овладело и гостями отеля «Британика». Консервные командос, как фронтовики именовали тыловых клерков, бросали опасливые взгляды сквозь высокие окна отеля, как будто уже ожидая с минуту на минуту появления в городе вражеских танков. Следующим генералу Ходжесу явился генерал-майор Лоутон Коллинс, командир 7-го корпуса. «Рад видеть тебя, Джо», — сказал он. «Большой симп одолжил мне тебя до тех пор, пока мы не наведем тут порядок. Немцы прорываются по всему фронту». В этот момент в дверь постучали. Вошел Монк Диксон, быстро поздоровался с генералом Коллинзом и сказал: «Генерал, если вы не хотите попасть в плен, то вам лучше покинуть город. Немцы всего в 2 километрах отсюда». Ходжес усмехнулся. «Успеется», — неуверенно сказал он. В повисшей тишине был слышен далекий артиллерийский огонь и слабый треск стрелкового оружия. Диксон попробовал еще раз. «Но, генерал, нельзя терять время!» Ходжес жестом руки приказал начальнику своей разведки покинуть комнату. «Так вот, Джо!» — он прочистил горло. «Ты составишь мой стратегический резерв!» К середине дня 18 декабря эта шутка оказалась почти пророческой. На континенте были собраны все до последнего, и в Версальском штабе Эйзенхауэра только что узнали, что Англия окутана туманом, так что бессмысленно ждать как поддержки авиации, так и доставки подкреплений, находящихся в Великобритании. В то утро боевой дух упал до нуля не только в СПА, но и в Версальском дворце Малый Трианон. Наступление немцев продолжалось уже 48 часов, и 5000 сотрудников Верховного штаба начали догадываться, насколько самоуверенно было с их стороны считать противника уже в принципе неспособным набраться сил для ответного удара после прорыва во Франции летом 1944 года. А теперь разведка говорила примерно о двух десятках немецких дивизий, больше трети из которых оказались танковыми. Генерал Эйзенхауэр, который, как и его подчиненные, не мог представить, что немцы окажутся способными хотя бы на попытку наступления на американский фронт, и, соответственно, не посчитал нужным создание на этот случай хоть какого-нибудь резерва, теперь пришел к выводу, что это полномасштабное наступление. Его первоначальное решение об удержании флангов по обе стороны от точки прорыва неприятеля оставалось твердым. Фланги держались, и стратегически важные пункты стойко оборонялись. Но слишком поздно Эйзенхауэр сумел оценить в полной мере ущерб, нанесенный армии Ходжеса. Теперь на месте бывшего 8-го корпуса Миддлтона образовался открытый участок, куда все резервы, какие только удавалось найти, бросались по частям, без единого общего плана. Эйзенхауэр сидел в одиночестве в своем просторном кабинете с видом на двор, где примерно за четверть века до того расхаживали европейские старики, планируя свои версальские решения, которые в результате послужили причиной новой войны. Наконец, к Эйзенхауэру пришло решение. Надо отменить назначенное на 19 декабря саарское наступление генерала Паттона, чтобы вместо него части Паттона контратаковали немцев в Арденнах. Тогда завтра предстоит встретиться с Брэдли и Паттоном в Ардене и обговорить все детали. К тому времени, как Эйзенхауэр принял решение о встрече с Паттоном, по немецкому радио начали передавать первые важные подробности касательно нового наступления. Первый раз за многие месяцы из громкоговорителей снова раздались звуки литавр военного оркестра, чем старые добрые времена начала 40-х знаменовались сообщения о значительных военных успехах, происходивших через день. Теперь эти победные нотки вернулись в сообщения комментаторов, голоса которых дрожали от избытка чувств, сообщая людям, собравшимся вокруг радиоточек, на заводах, в гостиницах, школах и просто дома. «Наши войска продолжают движение. На Рождество мы преподнесем фюреру Анверпен. Англо-американцы повсюду бегут. Мы прорвали Арденнский фронт». Гитлер как-то сразу ожил и пообещал из своего штаба, что Пейпер получит за это наступление дубовые листья к рыцарскому кресту. Молодой эсэсовский полковник в полной мере оправдывал возложенные на него фюрером надежды. Если некоторые в штабе союзников и дрогнули в тот день сердцем, то генерал Мэтью Риджуэй к ним никак не принадлежал. Несмотря на плотный туман, он в целости и сохранности приземлился в Реймском аэропорту и, узнав там, что обе воздушно-десантные дивизии отправились в Арденны, приказал водителю ждавшей машины следовать за ними в направлении Бастони, где находился штаб Миддлтона. В Реймсе никто ничего толком не знал о ситуации, кроме того, что вокруг полное смятение. Риджуэя смятение не пугало. Командир десантников, прошедший через кошмар предрассветной высадки в Нормандии, уже привык ко всеобщему смятению. К вечеру первая армия начала эвакуацию СПА. Звуки стрельбы доносились все громче. Среди спешно собиравшихся солдат прошел слух, что немцам осталось до них всего пара километров. Невысоко, чтобы не попасть в слой облаков, в воздух поднялся легкий самолет, с которого заметили первые машины неприятеля. За этим слухом прошел второй, еще более пугающий. Немцы оказались эсэсовцами. С одного из убитых в Ставло сняли расчетную книжку, что позволило четко установить подразделение, которому он был приписан. Штабные офицеры тяжело сглотнули, лишний раз вспомнив о произошедшем днем ранее в Мальмеде, и принялись собираться еще быстрее. Когда пала темнота, Ставло покинули все, за исключением нескольких офицеров штаба. Ходжес у себя в офисе собрал в чемодан последние документы и неторопливо пошел через салон второго этажа, в котором 25 лет назад кайзер Вильгельм II признал поражение и подписал отречение, вниз, где уже ждал штабной автомобиль. Генерал сел в него, и автомобиль сразу же тронулся. Вот и все. Американцы ушли. Командир 300-тысячной армии вынужден был бежать от горстки немецких солдат. Город остался открыт и беззащитен. 4. Путь Пейпера до Лаглэс оказался легким. Не встречая практически никакого сопротивления, танки быстро добрались до деревни по извилистой горной дороге. Лаглэс представляла из себя сборище маленьких каменных домиков вокруг церквушки, и самым выдающимся зданием деревни был грандиозный замок Шато дю Фруаткур. Пейпер выслал вперед разведгруппу. Разведчики вернулись очень быстро и доложили, что им удалось занять мост примерно в 1,5 километрах к юго-западу от Лаглэс, в деревне Шене. Перебравшись на другой берег по этому мосту, танки могли бы снова попасть на дорогу на Вербамон, чего не удалось сделать в Труапон. Пейпер поспешил снова вывести свои машины на дорогу на Шане, но в этот момент удача снова изменила ему. Только он успел съехать с моста, как на бреющем полете, почти касаясь верхушек деревьев, появились 4 американских истребителя-бомбардировщика «Тандерболт». По крыльям самолетов потрескивали фиолетовые огоньки. Рев их моторов раздавался по всей долине. Немцы выскакивали из машин и бежали в поисках убежища. Начали падать 200-килограммовые бомбы. Пейпер отчаянно ругался, лежа в канаве, пока земля, взлетавшая в воздух при падении каждой бомбы, не залепила им рот. Американские самолеты бомбили всю растянувшуюся на 40 километров колонну от Лодемеца на дороге от линии Вилля через Ставлу и Труапон де Шене. По наводке истребителей 109-й эскадрильи тактической разведки самолеты 365-й истребительной группы налетели на беззащитных, зажатых на извилистых горных дорогах немцев со стороны Лаглэс. Колонну бомбили целых 2 часа. Время от времени самоходная зенитная установка открывала огонь и пыталась вести бой, но ее хватало ненадолго. Расчет скрывался в лесу или в подвалах близлежащих домов. Этот первый бомбовый удар нанес колонне серьезный урон. Особенно пострадали те солдаты, которые имели опыт сражений только в России и никогда не попадали под авианалет союзников в Нормандии. Вернувшись к своим машинам, они еще долго нервничали, двигаясь дальше и опасливо глядя в темнеющее небо. Самое сильное впечатление бомбардировка произвела на солдат 7-й танковой роты, которая двигалась в это время через Ставлу. Проезжая по извилистым улочкам, они открывали пулеметный огонь по всему, что движется. Уже на самом выезде из города один из огромных 72-тонных королевских тигров остановился возле дома месье Ламбера под названием «Ле Кортье» — «Стоянка». Из танка вылезли 2 эсэсовцев. Постучали в дверь. Ламбер открыл им дверь, и его тут же застрелили без единого слова. Затем, переступив через мертвое тело, эсэсовцы вошли в дом с громким вопросом: «Американцы есть!» Мадам Ламбер слышала выстрел, но ей в голову не пришло, что это убили ее мужа. Она вышла из кухни навстречу убийцам вместе со своей дочкой Клодин. Солдаты потребовали пива, и мадам Ламбер, дрожа от страха, поспешила выполнить приказ, оставив дочь наедине с вошедшими. И лишь вернувшись с выпивкой, она увидела, что ее муж лежит неподвижно в луже крови поперек порога. Убийца проследил за ее взглядом, гоготнул, выхватил кружку из ее руки и осушил одним глотком. После этого оба в развалочку покинули дом, даже не взглянув на убитого, когда перешагивали через его тело. Это было второе убийство, произошедшее в Ставлу, предвестник того, что произойдет позже. Бомбежка стоила Пейперу 2 часов времени и 10 машин. Полковник кипел от злости и нетерпения. Прозвучал приказ, и колонна снова тронулась. Целью их движения был Вербамон. Город находился всего в 8-9 километрах, но на пути к нему протекал Альен, маленькая, но тем не менее непереходимая вброд река. Пейпер рассчитывал, что ему удастся застать целый мост в деревушке Нефмулин. В кафе напротив моста солдаты 191-го саперного батальона торопливо разбирали взрывчатку. Снаружи для этого было уже слишком темно. Когда они вышли из кафе и побежали к мосту, с другой стороны холма уже слышен был лязг приближающихся танков. Сержант по пояс вошел в ледяную воду и принялся крепить взрывчатку. Еще один солдат перебежал по мосту реки и занялся тем же самым с другой стороны. Шум приближающихся танков становился все громче. Колонна опоздала совсем немного. В тот момент, когда первая машина уже показалась наверху холма, мост взлетел на воздух в облаке дыма, обломков и огня. Пейпер снова выругался. Его путь на запад опять стал непроходимым. Оставалось только повернуть обратно. Примерно в то же время, когда саперы взорвали мост в Нефмулине, по дороге справа от речки Льен осторожно пробиралась колонна немецких полугусеничных вездеходов. Им достался нетронутый мост, недостаточно надежный, чтобы выдержать вес королевских тигров, но вполне прочный для полугусеничных вездеходов. Теперь же им предстояло найти другой мост, по которому все же могли бы переправляться 72-тонные монстры. Экипажи, растянувшиеся метров на 100 колонны, смотрели только на реку слева от себя. Солдат, притаившийся на холме справа, немцы не заметили, пока не оказалось слишком поздно. Раздался выстрел из базуки, и первый из вездеходов охватило пламя. Тут же с холма раздался и треск стрелкового оружия. Выстрелила еще одна базука, и второй вездеход тоже остановился, охваченный пламенем. Экипаж быстро выбрался наружу и сумел загасить огонь, но ненадолго. Вслед за 2 первыми машинами подбили и 3-ю, и 4-ю, и 5-ю, так что остаткам немецкой колонны пришлось развернуться и броситься обратно. Среди солдат на холме царил подъем, несмотря на то, что их измотал целый день дороги в открытых грузовиках. Они радовались результатам своего первого удара, нанесенного противнику, и весело перешучивались, лежа в своих неглубоких окопах, в торопях, вырытых где-то за час до описываемых событий. Теперь они отдыхали, сняв тяжелые каски и впервые за день закуривая. Командир с гордостью смотрел на своих солдат, стоя на вершине холма. Это был первый батальон, доверенный в его командование, и майор Маккаун, выпускник Вестпойнта, изо всех сил старался не обмануть доверие. До сих пор командир не был до конца уверен в своем батальоне, но теперь он увидел, что солдаты хорошо поработали. Глядя на них, Маккаун чувствовал, что на 2-й батальон 119-го пехотного полка можно положиться. Потом майор вернулся к прерванной работе, допросу единственного имеющегося у них пленника, хмурого юноши из мотопехоты 2-й дивизии СС. По мнению майора, в штабе полка, торопливо разворачивавшемся где-то в тылу, будут рады любой информации. Солдаты тем временем докурили и принялись устраиваться на ночлег.